налетели одна на другую, и закипело пекло. Примечание. Пеклум называется самое страшное место в ненасытицком пороге. Столбы воды, клочки пены полетели в воздух. Смерть! Смерть тому, кто подумает приблизиться к этому страшному месту. Не кричи, не зови на помощь. Твой голос не прорвется сквозь этот страшный грохот и рев. Но кругом и нет никого. Только серые прибрежные скалы гордо любуются своей неукротимой стихией. Да белые чайки, словно серебряные платочки, реют бесстрашно над ужасной пучиной и исчезают в лазурной выси. О чем стонет и рыдает Днепр? Отчего бьется он с такой яростной болью о черные острые скалы? Отчего рвет в клочки свою седую чуприну? О чем стонет, кричит он старому Будыла? О чем задумались мрачные серые скалы Кичкаса? Примечание. Будыла, следующий за ненасытцем порог. Кичкас, третий порог. Отчего так угрюмо и печально старая Хортица? Отчего стоит она такая мрачная и суровая даже в яркий солнечный день? Отчего плачет седой Лиман, припадая к родному Черному морю? Кто это знает? Кто разберет их дикий и вольный язык? Одна только степь понимала его, когда ласкалась к старику вольною грудью, когда ее еще не бороздило железо. Теперь зеленая степь мертва и безмолвна. Не разбудит ее удалая песнь запорожца, не оживят ее звуки труб и казацких литавр. Только ветер могучий носится по степи, такой же вольный и непокорный, как прежде. Подлетит он к одной могиле, пошепчется с ней тихо, и, грустно вздохнувши, помчится к другой. Тихо кругом, грустно кругом. Но ночью, когда за разорванные тучи спрячется месяц двурогий, оживает угрюмая Хортица и широкая степь. Какие-то седые тени выступают одна за другою. Это ряды вооруженных всадников. Их лошади ступают бесшумно, вьются беззвучно знамена. Откуда они вышли? Куда идут? Их лица суровы, печальны, их головы поникли на груди. Бедные тени, несчастные тени, что возмутило ваш вечный покой? Но вот из-за туч выглянул месяц двурогий, ветер повеял, и исчезло все. Нет, мертвые спят, могилы безмолвны. Это колеблется над Хортицею серый холодный туман. День идет за днем, год уходит за годом. Все умолкает. Всему приходит конец. Только не умолкают до ныне могучие и грозные пороги. О чем же стонет и рыдает Днепр?